Глава шестая. Дарья, размахивая лопатой, загоняла во двор куриц. Петух шел, не торопясь и величественно, а куры истерически кудахтали, метались, растопырив крылья и пыля. С куском хлеба во рту и огурцом в руке Дарья топала тяжелыми ногами и мычала: «У-у-у, дуй вас горой!» Ее большие груди тряслись под рубахой, как вымя стельной коровы, и живот у нее был велик, как у беременной, а ступни ног, казалось, не имеют костей. «Неряха!» — сердито думал Назаров, глядя на нее из-под лобья. «Нескладная! Как ее ни одень, все ступа будет! Такой женой не похвастаешься! Все это я зря. Тороплюсь все!» Он угрюмо оглянулся. По двору лениво расходились девки, отяжелевшие от еды. Христина шла в обнимку с Натальей и через плечо огляделась на него, задумчиво прикусив губы, а Наталья, тихонько посмеиваясь, что-то говорила ей в ухо. Был виден ее темный, бойкий глаз. «Покойник в доме, а она смеется», — подумал Назаров. Потом, когда они ушли в огород, встал, поглядел на реку, где в кустах мелькали, играя ребятишки, прислушался к отдаленному скрипу плохо смазанной телеги, потом, ища прохлады, прошел в сарай. Там, услыхав девичьи голоса на огороде, он пробрался осторожно к задней стене, нашел в ней щель и стал смотреть. Девки собрались в тени под сосной. Тонкая худощавая Наталья уже лежала на земле вверх лицом, заложив руки за голову. Христина чистила зубы былинкой, присев на стол и болтая голую ногой, а Сорокина, сидя на земле, опираясь затылком о край стола, вынула левую грудь и, сморщив лицо, разглядывала темные пятна на ней. «Ай-яй, как тебя отделали!» — качая головой, сказала Христина, тоже кривя губы. «От милого и боль сладка!» — сиповато отозвалась Анна, поглаживая грудь. «А вы думаете, как? Погодите, будете замужней, узнаете вкус, да. Иной щипок как огнем ожжет, будто уголь приложен к телу. Аж на сердце зайдется, остановится. Это надо знать». Наталья медленно и будто сонно спросила: «Да кто у тебя милый-то?» «Уж есть такой». «Где же? Со всяким ты путаешься, кто хочет». Строго и пренебрежительно сказала Христина, отбросив былинку и нагнувшись сломить другую. «С кем хочу, да!» — с усилием говорила Анна, спрятав грудь за пазуху и сладостно вытягиваясь по земле. «Я женщина вдовая, бездетная, мое дело свободное, с кем хочу, с тем и лечу. Закрою глаза, вот он и он, самый желанный, самый разлюбезный». Повернувшись на бок спиной к Анне, Наталья, позевывая, выговорила: «И верно, что живешь ты, закрыв глаза». «А вижу-то боли вашего, девоньки, куда боли. Вам и во сне того не видать, чего я наяву знаю. Вот, во сне даже». Она говорила негромко, почти шепотом, растягивая слова и чмокая, точно целуя их. Жадно вслушиваясь в речь ее, Николай понимал, что Анна поддразнивает девиц, но ее бесстыдные слова приятно щекотали его. Он неотрывно следил за игрой ее круглого, почти девичьего лица. Немного уже помятое, оно освещалось глазами голубыми, как васильки, и светлыми, точно у ребенка. И рот у нее был маленький, ребячий. Когда она улыбалась, на щеках и подбородке ее являлись ямки, лицо становилось добрым, ласковым и как-то славно, тихо, веселым. «Слова, — говорит, — бесстыжие», — напомнил он себе. «А те дуры расспрашивают. Разве можно с такой водиться? Надо сказать Христине». Христина тоже села на землю рядом с Натальей, тихо спросив у нее: «У тебя как со Степаном?» «Да так все». Не сразу ответила девушка, вздыхая. «Не в тех он мыслях», — добавила она, подумав, а Сорокина, вдруг приподняв голову, сказала с улыбкой: «Правда ли, врут ли, а есть будто девоньки словечко такое, все позволяет по-христиански как надобно и ограждает от детей, ей-бо». «Ну врешь», — сказала Христина, хмурясь и строго поджимая губы. Назаров одобрительно отметил: «Ишь какая! Так...» «Я и говорю, не знай, правда ли, это мне саяновская попадейка говорила». Над выполотыми грядами жуликовато перепархивали воробьи, на ветвях сидели две вороны и жирно каркали, словно сообщая друг другу что-то очень важное. «Не в тех он мыслях, чтоб жениться», — потягиваясь задумчиво, повторила Наталья. «Да и я сама тоже как-то». «Разонравился?» «Нет, зачем? Он парень хороший, нет. А так как-то не знаю, что сказать. Дружба у нас с ним». «Чай, то и хорошо. И еще бы. Вот и боязно, будто женимся, да как начнется бедность, да дети и все это, как положено. Не потерялась бы дружба-то, думаешь?» «Ой, девоньки, девоньки, не сладка доля рабья, а того горше бабья. Пожить бы годок хоть без работы». Анна засыпала. Это уж сквозь дрему было сказано ею. Христина заглянула в остроносое, смуглое лицо подруги и сказала неодобрительно. «Мудришь ты чего-то?» Наталья спросила тихонько. «А вы скоро поженитесь?» «Торопить буду. Измаялась я от этой сухой-то любови». «Обнимаетесь?» «Ну а как? Чай и вы?» «Не охочь, Степан». «А мой ух как!» — хвастливо сказала Христина. «Того и гляди, обабит». Назаров самодовольно улыбнулся, но тотчас же подумал невесело и нерешительно. «Анка, пожалуй, проще их. Это все Степаново внушение, а Христька рано рот разевает, еще кусок не в руке». Он рассматривал ее как незнакомую, и хотя слова ее были неприятны ему, все-таки она была красивее подруг. Такая сильная, рослая, с аккуратными грудями. «Эту хоть в лохмотье одень не выдаст, и крепости неиссякаемой», — соображал он, вглядываясь в ее лицо с прямым носом и темными, строго сросшимися бровями. «Я даже думаю так, чтобы сегодня вечером решительно с ним поговорить». «Чай погодило бы». «А чего? Любил, что ли, он отца-то? Я, девка, душу его знаю. Душа у него очень жидкая». «Так», — мысленно воскликнул Назаров, крепко стискивая зубы. Анна вздохнула и замычала во сне, а Назаров, откачнувшись от стены, вышел из сарая на двор и остановился посредине под солнцем один в тишине. «Жидкая душа!» — с обидой думал он, оглядываясь. «Ладно, погоди». На дворе было странно пусто и тихо. Из телеги торчала до колена голая красная нога Дарьи, под поветью храпел Ливон. В сенях точно шмель гудел, ворчала Рогачева. «Умер отец», — еще раз напомнил он себе. «А все, как всегда, как следует». Это удивляло его и немножко пугало, но удивление и испуг были мимолетны. Все думалось о Христине. Вдруг он представил себе ее испуганной до слез. Стоит она перед ним в одной рубахе, лицо бледное, глаза часто мигают, а из-под ресниц катятся слезы. Обе щеки мокры от них и дрожат. Он тряхнул головой, усмехаясь, и снова предостерег себя. Не надо торопиться. В сердце все более тревожно колебалось беспокойное чувство, вызывая неожиданные мысли, раскачивая его из стороны в сторону точно маятник. Он все яснее ощущал, что земля стала не тверда под ногами у него, и в душе будто осенний ветер ходил, покрывая ее время от времени скучной, мелкой рябью. Из окна избы на двор в жаркую тишину изливался однообразный звук. Это старуха Паромникова читала псалтирь. «Что есть человек, яко помнивший его, или сын человеч, яко посещавший его? Помолил еси его малым сим, от ангел, славою и честью венчал еси его и поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси под нозе его». «Первую кафизму читает», — сообразил Назаров. «Очень подходит к отцу. Все покорил он себе, крепко стоял». Он сокрушенно подумал. «Рано помер отец-то. Все-таки недовольно, окреп я». Вспомнились обидные слова Христины. «Жидкая душа». Но теперь они не показались обидными, а только всколыхнули сердце завистливым вздохом. «Умная чертовка!» Жара обнимала его, ослабляя мысли. Хотелось лечь где-нибудь и подремать. Он уже пошел, но в воротах явилась высокая сутулая старуха с подогом в руке, оглянула двор, остановила глаза на лице Николая и, бросив подог на землю, стала затворять ворота, говоря глухо и поучительно. «Покойник в дому, а ворота отперты. Али еще смерть ждете?» Назаров подошел и помог ей, потом она сказала, указывая на землю. «Сделай уважение, подай подожок. Наклониться мочи нету, спинушка болит. Рогачиха тут, у тебя?» Ему понравилось, что она сказала. «У тебя». Подавая ей подок, он ласково ответил. «Здесь, а что?» «Надо ее. Шла бы к Яшиным, у них девчоночка на зуб барона наступила. Кровь заговорить». «И Христина здесь?» «Знаю», — пробормотала старуха, заглядывая в окно и крестясь. У окна явилась Рогачева, они тихо заговорили, а Назаров прислонился к верее и смотрел на старуху, быстро вспоминая все, что знал о ней. Одни считали ее полоумной, шалой и ругали, другие находили, что Прасковья — человек большого ума, справедливый и добрый. Некоторые мужики приходили к ней жаловаться на жен своих, другие кричали, что она портит баб, а бабы почти все боялись и уважали ее. Она была сухая, плоская, как доска, очень сутула, точно хребет у нее переломлен. Ходила всегда посреди дороги, хотя бы и в грязь, походка у нее была мелкая, спорая. Голова наклонена, и лица на ходу не видно, но, останавливаясь, она поднимала голову и смотрела на все угрюмыми глазами, неласково и неодобрительно. Лицо у нее было тоже плоское, темное, как на иконе, во множестве морщин, нос крючковатый, как у ведьмы, губы тонкие, сухие, а подбородок острый. Не верилось Назарову, что она мать Христины, и как-то никогда не хотелось думать о ней. С крыльца торопливо сбежала Рогачева. Прасковья молча повернулась к воротам, но Николай остановил ее. «Останься на минуту, тетка Прасковья». Она взглянула на него равнодушно и темно и сказала Рогачевой. «Ну, иди, догоню». «Ну, иди, догоню». «Пойдем-ка», — деловито говорил Назаров. «Надо мне сказать два слова. Идем на огород». Когда проходили мимо девок, раскинувшихся под сосною на земле, Прасковья взглянула на них на солнце и проворчала, остановясь. «Развалились! Пора вставать, работать!» «Погоди, не тронь!» — торопливо сказал Николай. «Мне что? Дело не мое, твое!» Он довел ее до бани, присел на заваренке, похлопал ладонью рядом с собою и вдруг смутился, не зная, о чем и как говорить с нею. Потом помолчал, приняв солидный хозяйский тон, заговорил, с трудом подбирая слова и запинаясь. «Вот, тетка Прасковья, ты числишься человек справедливый. Хочу я с тобой потолковать. Тетке я не верю, и батюшка не верил ей. А никого больше нет. Так вот, значит, ты». Он плел слово за словом, глядя под ноги себе и точно подбирая рассыпанные мысли, а она долго слушала его, не перебивая. Потом спросила коротко. «Про Христину, что ли, говоришь?» «И про нее, конечно». «Ну что ж, дело на всю жизнь. Только мать я ей, не поверишь ты мне». Он сказал, подумав. «Поверю». Шевеляя в траве концом палки, она в полголоса продолжала, не глядя на него. «Ну ладно, коль поверишь. Для крепости я тебе скажу. Уйду я скоро. Меня в расчетах не имей». «Куда ж ты?» «На богомолье ко святым. Нажилась, нагляделась, будет с меня. Мне спокойно это, коли дочь пристроена хорошо. Я тебе скажу правду про нее, прямо как мать скажу. Девка она тебе очень подходящая. Суровая девка, не жалобна, не мотовка, рта не разинит. Хозяйство поведет скупо, ладно. Она тебе будет в помощь. Есть девки добрее ее, это так. А она тебе лучше. Чего тебе не хватит, у ней это окажется». Назаров слушал, верил, но чувствовал, что сердце у него невесело сжимается. Эта чудная баба говорила каким-то неживым голосом, однозвучно, устало и словно не надеясь, что слова ее будут приняты. На ветле против них сидела поджарая ворона, чистила крылья и смотрела, избочась, поблескивая вороватым глазом. Николай свистнул, она встряхнулась, расправила крылья, подождала и снова стала чистить перья, покачиваясь. «А ты уходишь?» — спросил Назаров, глядя на птицу. «Ухожу. Как бог даст, устроится она, с тобой ли, с кем ли, я и пошла. 6 годов думаю об этом. Ты женись на ней, женись, это лучше всего тебе. Мельницу продай, да в город, лавочку открой там, вот тебе и хорошо будет. Она тоже не крестьянка, Хриська-то, ей за прилавком стоять самое место». «А верно, что справедливая она», — думал Назаров. «Вот как про дочь говорит, словно про чужую. В свахе не очень годится. И насчет лавочки...» «А за ней надобно будет глядеть хорошим глазом», — слышал он сквозь свои думы спокойный, ворчливый голос. «Девка красивая, тщеславная. Ей надо родить почаще, а то она, гляди, ненадежно бабенкой будет. Ты, положим, парень здоровый, но все-таки...» «Отчего ж ты уходишь?» «Как это? Отчего?» «Ну, жить, что ли, плохо? Отчего?» Искоса взглянув на него, она ответила. «Ото всего ухожу. Человек я нездоровый, никому не надобный. Вот и ухожу. А жить, так это всем плохо, не мне одной». Замолчала, постукивая палкой по тупому носку тяжелого мужицкого сапога, изъеденного грязью. Николай тоже молчал с минуту, думая. «А может, она просто дурашная, потому так просто и говорит про дочь? Глупая и больше ничего». «Будил бы девок-то», — сказала Прасковья, разгибая спину и встав на ноги. «Пора. Чего спят?» «Может, ты мне, тетка Прасковья, еще что скажешь?» «Про Христину-то?» «Нет, так, вообще, совет, может, дашь какой?» Передвинув губы в бок и скосив глаза, она сказала другим голосом, как будто ласковее. «А ли у баб советов просят? Вовсе и нету такого порядка, смешной. Какие советы? Я ничего и не знаю». Ему почудилось, что Прасковье что-то известно, она может что-то сказать ему, и Николай настойчиво заговорил, глядя в ее перекошенное, теперь казавшееся хитрым, темное лицо. «Я молодой, надо бы мне жить с людьми. Как лучше жить?» «Ничего я не знаю», — повторила она, покачав головой. «Это стариков спроси, а то никого не спрашивай. Живи, живи. Прощай-ка». Она пошла, покачиваясь, тыкая палкой в землю и ворча. «Не догнать мне рогачиху-то». А пройдя мимо дочери, постучала концом палки по ноге ее. Христина приподняла голову, вскочила. «Что ты, мамонька?» «Буди спать-то», — сказала баба, уходя. «Гляди, где солнце-то!» Христина, заложив руки за голову, закрыв глаза, потянулась, выгибая грудь. Николай видел, как развязалась тесемка в ворот рубахи, и под темной полосою загара сверкнуло белое тело, пышная, как пшеничный хлеб. «Девки!» — сонно бормотала она. «Пора вставать! Эй!» И вдруг, увидав Николая, вскочила на ноги, пошла к нему, улыбаясь и тихонько говоря. «Эка заспались как, ну! А ты, хозяин молодой, чего глядишь, не будешь?» Он взял ее за руку и, оглянувшись на спящих, повел к бане, торопливо говоря. «Мать твоя была». «Ну? А я думала, приснилась она мне». «Говорили мы». «Про что?» «Про тебя». «А чего про меня?» Он вел ее в предбанник, затворил ногою дверь и, обняв ее, прижал к себе, крепко прижимаясь в то же время щекою к ее груди. «Нехорошо мне, Христя. Не знаю, что делать. Будь родной, приласкай. Поговорим давай по дружбе. Страшно мне, что ли? Подумаем, как быть-то». Она охнула, отталкивая его в плечи и шепча в ухо быстро, горячо. «Пусти, что ты? Пусти-ка! Разве можно сегодня тебе? Больно мне эдак-то!» А он вдруг, опьянев, чувствуя, что сердце у него замерло и горячим ручьем кровь течет по жилам, бормотал. «Кристя, приласкай! Ей-богу, тяжко, на сердце прямо смерть! Вдруг один очутился, а ничего не понимаю, как надо! Ты приласкай! Ведь все равно женимся, уж это кончено! Никто не узнает, ну, Христина, родимая!» Она все что-то шептала и билась в его руках, а он чувствовал, как будто ее горячее тело уже крепко приросло к нему и теперь, отрываясь, мучает его жестокою болью. «Все равно», — просил он, — «пожалей, что ли, ну! Я ж тебя весь век любить буду!» Она поставила локоть под подбородок ему, а другой рукой прижала голову его к себе. Николай задохнулся, выпустил ее и, шатаясь, потирая руками сдавленное горло, слышал ее трезвый, строгий шепот. «Экой бешеный! Что ты это? В такой день! Там покойник, а ты...» «Сама ты покойник!» — пробормотал он в отчаянии и в стыде, что она одолела его. «Все вы тут покойники!» Оправляя раздерганную рубаху и следя за ним одним глазом, она говорила, глубоко вздыхая. «Миленький, ведь и я не железная, ведь я мучусь тоже, а ты мне горячишь в такое время. Надобно потерпеть до свадьбы». «А может, и не будет свадьбы-то?» Неожиданно сорвалось у него, и тотчас же, испугавшись, он мысленно обругал себя. «Эх, дурак!» С минуту Христина молчала, потом, подняв голову, спросила негромко, но как-то особенно внятно. «Не будет?» «Слышал я, как ты давеча говорила про меня», — бормотал он. «Я ведь в сарае был». «Ну так что? Не любишь ты меня». Она отворила дверь, встала в ней, как в раме, и сказала. «А коли свадьбы не будет, так ты ко мне и не лезь. Вон Анютка живет для эдаких». «Не хуже тебя», — тихо сказал он, а Христина спокойно ответила. «Вот и ладно, коли не хуже». Пошла прочь, но, сделав шага три, обернулась и сказала веско, сердито, угрожающе. «Только ты знай, без меня тебе пропасть, понял? Как хочешь. Затравят тебя, заторкают, так и знай. Ты вспомни, чего наделал». Он сел на лавку, тупо думая. «Это верно. Без нее пропадешь с моим характером. Вроде пьяного я. Отчего это? Христина знает силу свою и меня знает, верно? Сволочь она и нисколько меня не любит, врет. И я ее тоже, видно, не люблю. Матка ее просто дура полоумная». Тело у него налилось ноющей болью и устало от нее. Голова кружилась, а в глазах вызывающе волновались голые груди девушки. «Это она нарочно показывается», — вяло и бессильно думал он. «Она хитрая, знает». И верно, что ей всего лучше за прилавком стоять. Это вот верно. Торговка. Мысль наткнулась на новую тропу. Что если и в самом деле продать тут все и уехать с деньгами в город, а там из-под воль приглядеть тихую девицу, жениться и открыть торговлю? Здесь жить не дадут, будут дразнить отцовыми делами, будут напоминать, как он ездил за доктором, а Христина в этом поможет людям, в случае, если дело с нею не сойдется. Она не зря говорит, что без нее затравят. Он долго путался в этих противоречивых мыслях, ставя себя так и эдак, и нигде не видя твердой почвы. Сквозь неприкрытую дверь был виден кусок синего неба и скучный узор ветвей ветлы на нем. В огороде работали девки, Анна с Натальей звонко перекликались, а Христинин сочный низкий голос был слышен редко, звучал сердито и неохотно. «Николая не видали?» — спросила издали тетка. Христина ответила. «В предбаннике сидит». «Чего он там?» «Поди да спроси». «Ой, девка, какая ты неуважительная!» Николай слышал, как Христина проворчала. «Работай на вас, да еще уважай!» Анютка сипло и ласково сказала. «От жары хоронится!» Пахло пареными вениками, гнилью и мылом. Николай стал думать об Анютке. Гулящая, а приятная. Попроси ее приласкать не просто, как она привыкла, а по-хорошему, душевно, она бы, наверное, сумела и это. Он пользовался ею не один раз, а она виду не подает, что было у нее с ним. Распутница, а скромная. Вот позвать ее на зло Христине и посидеть с нею, поговорить. Если бы не такой день, он бы сделал это. Как трудно одному, Господи! Прошла мимо Христина с граблями в руке, покосилась на дверь, исчезла, снова явилась, загородив щель, сунула в предбанник голову и сказала деловито. «Там мужики пришли, гроб надо делать». «Ну, шел бы туда». «Сейчас. Рассердилась ты?» Она отступила, бросив небрежно. «Чего сердиться? Я тебе ни жена, ни что». «Врешь», — устало подумал Назаров. Встал и пошел в дом, а впереди его шла с корзиной огурцов на плече Анна, круглая и мягкая. Он смотрел, как изгибается ее стан, вздрагивают, напрягаясь бедра, и думал. «Встану я на ноги, давить вас всех буду, как вшей». И закончил это обещание крепкой, едкой матерщиной. В проходе из огорода в сарай Анна задела его корзиной. Он грубо крикнул. «Тише!» «Ой, не видал я, Николай Фадеевич, прости!» Назаров тотчас смягчился. «Не больно». «А кричишь?» Он заглянул в лицо ей. Анна ласково улыбалась. «Так уж это...» — смущенно сказал он. «Душа кричит». «Еще бы тебе молчала!» — согласилась Анна. «Ведь вот!» — думал он, идя по двору. «Много ли надо бы на человеку? Отвечай ему согласно, вот и все, вот он и доволен бы». На дворе толклись мужики в синих вытертых портках, в розовых и красных рубахах, босоногие, растрепанные, и хотя одежа на них была цветная, все они казались серыми, точно долго лежали в земле, только что вылезли из нее и еще не отряхнулись. Молча дергали его за руку, щупали хитрыми глазами. Некоторые мычали что-то, а дурашливый Никита Проезжев, плотник, спросил тенарком. «Чать ты, Никола Фадёв, поласковее будешь к нам, чем отец был, ай нет?» «Не время, Никита, этим разговором!» — степенно сказал кто-то. Николай смотрел на них, как сквозь сон, и не понимал, чего им надо, зачем пришли. Проезжев хвастался. «Навек домовину сгоношу, вплоть до второго пришествия!» Кто-то сказал угрюмо. «До страшного суда!» «Панафида будет?» Приставал к Назарову высокий старик с большим распухшим носом и царапиной на щеке. «Тетку спроси», — сказал Николай, входя в сени, и слышал сзади себя пониженные голоса. «Убила все-таки ж. Отец как-никак». А в избе однозвучный голос лениво и устало выпевал. «Да постыдятся все кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолях своих!» Тетка Татьяна, согнувшись, расстилала по полу полотно. Над головой ее торчали ноги отца, большие, тяжелые, с кривыми пальцами. Дрожал синий огонь лампады, а желтые огоньки трех свеч напоминали о лютиках в поле под ветром. Дверь в клеть была открыта, и там в сумраке возилась Анна, огребая в угол огурцы. Он вошел к ней и сказал. «Тяжело у меня на душе, Анна». «Еще бы!» — отозвалась она ласково, как и раньше. «Ты», — шепнул он, оглядываясь назад, — «останься после работы, не уходи». Она встала на ноги, испуганно прошептав. «Чего?» «Надо мне тебя». Женщина отодвинулась в угол, махнув рукою. «Что ты, что ты?» — слышал он ее тихий, укоряющий шепот. «В эдакой-то день! Да я за 3 целковых не соглашусь! Что ты?» «Дура!» — мрачно сказал он. «Мне поговорить только, черт!» «Знаю я эти разговоры! Ну, охальник ты, ну, бесстыж! Вот я Христине скажу, ай-яй!» «Скажет!» — воскликнул Николай про себя и даже усмехнулся. А потом вслух равнодушно проговорил. «Говори, это все равно. Мне не затем надо, как ты думаешь». «Ну уж», — ворчала она, — «знаю я. Пусти-ка». И прошла мимо него боком. Он долго сидел один в сумраке, в сладком запахе свежих огурцов, думая сразу обо всем, что дали эти 3 дня. Смерть отца не удручала его. Кроме этого, как будто ничего особенного не случилось — а все было страшно. Жизнь стала сразу жуткой и запутанной. Встану я на свои ноги. Хотел он повторить угрозу, но не кончил ее, вспомнив Анну. Приучилась шкура об одном думать и больше ничего не понимает. Христине скажет. Ему хотелось плакать, но злоба сушила слезы. Он сидел и качал головою. Снова вошла Анна с корзиной на плече, сыпала огурцы в угол и, наклонясь подровнять их, точно переломилась пополам. «Сказала Христине-то?» «И скажу. А ты не говори. Что дашь?» «Полтинник. Давай рубь, ну». Он лениво дал. Анна взяла, расправив юбку, сунула монету в карман и сказала, подмигнув, «Ладно, молчок». Ушла. Назаров думал, покачиваясь. «Дешево, правда?» «Положим, правды нет здесь. В псалтире сказано, ложь — конь во спасение. Стало быть, на лжи, как на коне, спасаться можно. А от чего? Значит, от правды, коли на лжи. Священное Писание, а научает спастись от правды». Снова в сенях зашлепали босые ступни. Теперь вошла Христина и так же, как Анна, наклонилась, подбирая раскатившиеся огурцы. «Вот изнасиловать, опозорить и бросить», — думал Назаров. «Вот форсить и перестанет». «Сидишь?» — спросила Христина, разгибаясь и насмешливо глядя на него, а на глазах ее блестели слезы. Он промолчал, крепко стиснув зубы. «С Анной заигрываешь?» — снова проговорила она, подходя к нему с корзиной в руке. Николай вскочил, взмахнул рукою, но девица, бросив на руку ему корзину, ускользнула. «Убью!» — пробормотал он, а из двери избы выглянула тетка и тихонько торжественно сказала. «Самое время тебе девок щупать, вот-вот!» Назаров пошел на нее, сопя и размахивая рукою. Она торопливо прикрыла дверь. «Что такое?» — думал он, выходя на двор, где бесцельно шатались старики и старухи, бегали ребятишки. «Это хоть давись! Ну ладно, погодите! Все это я запомню в сердце!» Вышел за ворота и пошел к реке, опустив голову, сопровождаемый старческим бормотанием, вздохами и плачущим голосом читалки. Уже заходило солнце, синяя полоса колыхалась над лесом и рекою, из-под ног во все стороны скакали серые сверчки, воздух гудел от множества мух, слепней и ос. Сочно хрустела трава под ногою, в реке отражались красноватые облака. Он сел на песок под куст, глядя, как морщась колеблется вода, убегая вправо от него темно-синей полосой, и как точно на шелке блестят на ней струи. Думал он о том, как жесток и безжалостен будет он с людьми, как выгонит тетку и не даст ей ничего, что велел отец, женится на Христине, будет держать ее скупо, одевать плохо и бить станет по щекам, по груди и крепкому животу. Анке тоже устроит какую-нибудь штуку. Он примется за дела эти тотчас, как похоронит отца, сразу поставит себя против людей грозно и непримиримо. Где-то близко ворковала горлинка, а по реке, разрывая ее шелковую ткань, металась рыба, шли круги и стирались течением. Краснело небо, лес темнел, точно наливаясь чем-то мягким, теплым и пахучим. «Никола Фадеич!» — крикнула Анна. Он помолчал, потом сердито отозвался, и она подошла голоногая, высоко подобрав юбку и рубаху, улыбаясь пухлым детским ртом. «Тетка Татьяна велела сказать, поп говорит, что панафиду на завтра на пол не отложил он». «Его дело». «Скучаешь?» — спросила она, наклонясь к нему. Он не ответил и не посмотрел на нее. «Слушай, Колюшка», — оглянувшись, прошептала она, — «я согласна, в остатный раз так и быть приду ночью. Ну, хошь?» «Иди». «Только ты мне дай пятишну, ты богатый теперь». «Ладно». «Ведь грех тебе это, и мне, конечно, грех». «Эх, Колюшка, Коля, какое все...» «Что?» — тихо спросил он, а Сорокина задумчиво ответила. «Так как-то не то. Жалко всех. Не то. Бежать бы без оглядки куда». Он вдруг всхлипнул, не удержавшись, поддаваясь чувству тяжкой и злой грусти, и забормотал. «Погодите, я вам покажу всем. Я это не забуду». Из глаз его обильно потекли последние человечьи слезы. Он отирал их ладонью и, утвердительно кивая головою, ворчал, как избитая собака. «Ежели никому никого не жалко, и мне никого не жаль!» «Коль!» — шептала Анна, поглаживая его волосы. «Мне тебя жалко. Ей-богу же, очень жалко!» «Иди, а то увидят!» «Не видать! Эх ты, погодить бы тебе жениться-то! Поживи лучше со мной, право! Крестюшка девка властная, свертит она тебя, скрутит!» «Я сам всех скручу!» — твердо сказал Назаров и сурово прибавил. — Иди, Анка, иди, знай. Уходя, она шепнула. — Смотри, не обмани. Пятишну, ладно? Я в баню приду, гляди. Он молча кивнул головой, глядя, как в селе над церковью, на красном небе, точно головни в зареве пожара, мелькают галки. У него в душе тоже вились стаи черных, нелюдимых дум. Жаркий день догорал. Из леса плыл синеватый дымом ласковый и теплый вечер.